Глава 22. Я развернулась в его объятиях и уткнулась носом в ключицу. Осторожно, а по правде просто не смело обняла его за талию и замерла. Дозволено ли мне? Имею ли я право обнимать его на виду у всех? Ирен сильнее прижал меня к себе одной рукой, а вторую положил на затылок, зарылся пальцами волосы и, слегка помассировав, твердо прижал всей ладонью к своему плечу. Испугалась. Чуть хриплый шепот нежно прозвучал над ухом, и я расслабилась. Обняла его крепко, изо всех сил, уткнулась в шею. Потом я обязательно снова буду вести себя рассудительно. Даже, может быть, по-взрослому сдержанно. Научусь держать лицо, когда нужно. Но только не сейчас. Сейчас мне хотелось, чтобы меня успокоили, утешили, чтобы кто-то большой и сильный покачал на руках. Я даже поверю, что меня, может быть, любят, что я нужна. Несколько мгновений побуду в сладкой неге. Представлю себя частью этой удивительной семьи, напитаюсь их счастьем. Одиночество, моя верная спутница всю жизнь, придавило, как тяжелое одеяло. Неожиданно для самой себя всхлипнула. «Эй, ну что ты?» — тихо сказал Эрион. «Посмотри на меня». Я отрицательно замотала головой, еще ниже опуская лицо. Эрион аккуратно подцепил мой подбородок и заставил поднять голову. Я с опаской посмотрела на него, ожидая увидеть в его глазах осуждение, но увидела теплоту и желание понять. «Ты не одна!» — произнес он, и его голос прозвучал как мелодия, которую я искала всю жизнь и очень хотела услышать. Да вот только раз за разом слышала другие слова. Почувствовала, как из груди вырывается еще один всхлип. На этот раз он был не от горя, а от нежности, что переполняло мое сердце. Слова Эриона открыли дверь в мир, где мне не нужно прятаться за высокими прочными стенами, где я могла быть собой. И я поверила, а поверив, прошептала. «Я знаю». Голос дрожал, как задетая струна. «Просто иногда так тяжело довериться». «Понимаю». Он мягко провел костяшками пальцев по моей щеке. «Но, пожалуйста, не держи все в себе. Мы семья, и мы всегда поддержим друг друга. Доверие — это важно». Я кивнула, не в силах отвести взгляд от его глаз и ластясь к руке, как приблудная кошка. И тут до меня дошел смысл его слов. «Мы семья». «Я просто не знаю, как это делать. Не умею», — призналась я, чувствуя, как подступают слезы. «Это нормально», — ответил он. «Ты научишься. Важно, что ты здесь». Я снова обняла его крепко, так сильно, как могла. Странный страх охватил меня. Будто он исчезнет, если ослаблю хватку. Эрион, казалось, понимал мои чувства. Он просто стоял рядом, держал меня, щедро делясь своей спокойной уверенностью, позволял пережить этот страх. Пережить так, чтобы я могла его отпустить. «Ты не одна», — повторил он, и на этот раз я почувствовала, как его слова заполняют внутри меня пустоту. «Я всегда буду рядом». И страх отступил, растворился в окружающей тишине. Я доверилась. Поняла, что с этим человеком могу быть любой. Могу быть уязвимой, слабой, любой. И не скрывать этого, потому что это нормально. И баррикады пали. Я выдохнула, расслабилась и разжала руки, когда доверяешь, удерживать не обязательно. «Предлагаю пройти в большую гостиную, выпить чай». Раздался за спиной негромкий голос Кастера. И оглянулась. Еще мгновение назад, как мне казалось, коридор был полон людей, шума, суеты, а сейчас мы стояли в полной тишине. Мы с Эрионом и чуть вдалеке Кастера. «А где все?» — спросила растерянно. «Не хотели вам мешать». С улыбкой ответил дух замка и сразу же добавил. «Ну так чаю, лучезарное аниме приготовила вам сюрприз». «Какой сюрприз?» — напрягся Эрион. Я тихо засмеялась, и Кастера поддержал меня. «Пойдем», — потянула Эриона за собой. «Тебе понравится, ну?» — переглянулась с духом замка и добавила. «Или не понравится». Когда мы вошли в столовую, я спряталась за спиной Эриона. Картина семейного чаепития была настолько идеальной, что мне стало не по себе. Большой круглый стол, накрытый белоснежной скатертью, стоял посреди величественного зала. В этой комнате я еще не была и с любопытством разглядывала и резные деревянные панели, и цветные витражи на окнах. Обстановка была торжественная, но так вкусно пахло домашней выпечкой и свежезаваренным чаем, что становилось уютно. Эйден сидел с непроницаемым лицом и внимательно слушал младшего сына. «Ну и он, понимаешь, тут же провалился в эту яму по самой здрасте». Пришлось расчехлять крылья, вытаскивать, а потом еще доказывать этому зануде, что не надо так делать. С воодушевлением рассказывал Филиорт, не забывая при этом кормить с ложечки дракончика. И Нимэ с умилением наблюдала эту картину и переглядывалась с его женой. Легкая, воздушная, она тихо посмеивалась, ее смех наполнял комнату перезвоном чуть слышных колокольчиков. Маленькая девочка сидела рядом с матерью, с аппетитом уплетала чудно пахнущий яблочный пирог. Главное украшение стола. Она с любопытством косилась на непривычно насупленного Эдмонда. Он сидел рядом с аниме и молчал, сжав губы. Рядом с ним стояла тарелочка с булочками, пара маленьких вазочек с разным вареньем и даже плетеная корзинка с фруктами. «Не хватает только самовара», — С улыбкой проговорила тихо, надеясь, что меня услышит только Эрион. Но я забыла, что у драконов отличный слух. Фил отвлекся от кормления дракончика и выразительно посмотрел на жену. «А, все же надо было его приволочь». «Ладно, ладно, в следующий раз. Обязательно». Махнула рукой она, и Ниме снова засмеялась. Эрион помог мне сесть за стол. Кастера тут же налил в чашку ароматный чай и поставил рядом тарелочку с куском пирога. «Яблочный пирог — самый проверенный способ избавиться от любых волнений. Уж поверьте мне», — прокомментировал свои действия дух замка, улыбнулся и отошел. «Почти все в сборе», — проговорила Ниме. Она глядела всех присутствующих за столом и положила свою маленькую ладошку на плечо Гаргулу. Тот вздрогнул, опустил голову и вздохнул. «Не переживай, дорогой», — ласково сказала ему Ниме. «Все будет хорошо, вот увидишь». «Дорогие дети», — начал говорить Эйден. «Очень жаль, что сегодня с нами нет вашей сестры, я ему сообщим отдельно. Уверена, она воспримет новость благосклонно». «Что, мы ожидаем пополнения семейства? Но вы, родители, даете!» — хохотнул Фил и с сомнением покачал головой. Потом посмотрел на матушку, перевел взгляд на отца. «Да нет, вы шутите! Я уже привык быть младшим!» — воскликнул он. «Технически ты так и останешься младшим, крошка Фил», — ласково проговорила Эниме. «Мы хотим пригласить в нашу семью Эдмонда. На самом деле мы его уже пригласили, и он согласился». Над столом повисло тягостное молчание. «А он мне теперь кто, дядя?» — раздался любопытный глазок Ли. «В некотором роде», — согласилась Эниме. «А ты в куклы играть умеешь?» Навалившись грудью на стол, поинтересовалась девочка. Эдмонд встрепенулся, посмотрел на Эниме и только после этого перевел взгляд на Ли. «Если надо, могу научиться», — настороженно ответил он и заправил за ухо длинную прядь волос. «А ты разрешишь мне делать тебе разные прически?» Еще с большим любопытством поинтересовалась девочка. «А то папа от меня уже прячется», — заговорчески сообщила она. «И все обещает подстричься, только ему мама не разрешает». «Слушайте, а я согласен, принимаю тебя в семью, Эдмонд!» Тут же воскликнул Филиорт, и все, кроме Эриона, рассмеялись. Я украдкой покосилась на него. Мой дракон сверлил Эдмонда суровым взглядом. «Ты понимаешь, что своими действиями чуть не разрушил замок?» — требовательно спросил Эриону Гаргула. «Понимаю». Гаргул поднял на него глаза и тотчас опустил их. «Я прошу прощения», — проговорил он чуть слышно. Несколько мгновений ничего не происходило. Все как будто замерли в ожидании. Гаргул поднял голову, выпрямился, открыто посмотрел Эриону в глаза и произнес громко и твердо: «Я был неправ и прошу прощения». Они пристально смотрели друг другу в глаза. Я затаила дыхание, переводила взгляд с одного на другого. Время вокруг замерло. Казалось, даже сам замок притих, ожидая, что скажет глава клана. «Хорошо». Слово камнем полетело вниз, срывая вслед за собой покров молчания. «Я принимаю тебя». Драконья семья тут же весело зашумела, засмеялась Лия. Радостно заверещал дракончик, взлетел вверх, задевая своего отца крыльями. Перекувыркнулся в воздухе и рухнул Филу прямо на руки маленьким голым карапузом. Ивета вскочила, опрокидывая стул, и кинулась к ним с криком. «Он обернулся, обернулся! Фил, он обернулся в человека!» Все, кроме меня, Эдмонда, вскочили со своих мест и бросились поздравлять их. Каждый стремился взять на руки маленького Дэна и покачать его. Погулять с ним вместе. Сообщить малышу, какой он славный и хорошенький. И какой молодец, что наконец-то стал человеком. Я смотрела на эту суматоху с радостным удивлением и щемящей нежностью в сердце. Хотелось так же, хотелось стать частью этого клана, делиться этими людьми радости и возможной горести, переживать трудности и делиться успехами. «Вынужден вас слегка отвлечь», — послышался громкий голос Кастера. Он подошел к столу и мрачно произнес: «Виверон Тенебрис, дракон из клана Черных Драконов, назначил день поединка. Завтра с первыми лучами солнца на пепельное равнине. Вы принимаете бой и условия, мастер Эрион?» «Да», — властно ответил Эрион. «Пепельная равнина?» — удивленно переспросил Эйден. «Он не хочет твоей смерти, сын, он хочет твоего позора». «Не дождется», — припечатал Эрион. «Виверн сам загнал себя в ловушку».